168, 26 ноября. Мучители ваши увидят вашу победу. Можете спокойно творить мою волю. Решение наше о вашем поручении в России непоколебимо. Я пошлю вам новых союзников, и в эти трудные дни мое дело все-таки состоится. Обратите внимание на главную комнату. 169. 27 ноября. Яро у тебя новые щиты являются на помощь. 3 года – скорый срок. Не волнуйся, чужой путь не для вас. Дай время помочь вам в делах, тогда пойдем дальше. 170. 28 ноября. Поистине вы принесли школе духовное приношение. Часть ваших сил – перенес на Люмоу и Удраю. Охраняю их бодрость и ускоряю их успех. Лучше дороже заплатить и быстрее узнать путь назначенный. Люмоу пусть не пишет явление храма посторонним, пусть заносит в особый альбом все мысли о храмостроительстве. Существенно думайте о Муромцевых. Помощь ваша должна идти из духовного побуждения. Мощь ваша – подать идеи. 171. 1 декабря. Урусвати, не волнуйся, тебя веду я в Яблюную Лхасу. Урусвати, можешь спокойно устремить глаз и ухо завтра вечером. Через сети земные показались главы Лхасы. В ночь с 1 на 2 декабря. Введение рук ММ, но вследствие большой усталости Елена Рерих не могла продолжать смотреть. До введения было несколько фраз, но запомнилась лишь одна. «He will run after you». «Он побежит за тобой», английский. 172. 2 декабря. Замечание Елены Рерих, что она не верит, чтобы ее страдания могли нарушить отношения ММ. Не нарушает, но временно окрашивает твою ауру. 173. 3 декабря. Урусвати, не волнуйся, надо верить и знать. Счастье ваше не темнеет. 174. 4 декабря. Лучше широко не объявлять о школе, пусть лучше явит себя в жизни. Я вам пошлю щит. 175. 5 декабря. Можете стать Иоанном. Примечание. Намек на Иоанна Предтечу, готовившего народ к приходу Иисуса Христа. Позвоните Чистякову, зовите его сегодня к миру духовному. Твоя весть ему важнее доктора. Зов ваш ему нужен, он не имеет окна в мир правды. Вы вносите свет, руководителя ему явите. Яков Пещерник, 13 век, Киевские пещеры. Дай ему изображение и скажи, именем Христа Господа, именем святителей и пророков указую. Исполнись покоем и силою, и яви духа благости через твою работу. Учение мое передадут тебе, посланное мною. 176. 6 декабря. Урусвати, твои явления придут снова. Что нужно для этого делать? Дома погрузиться в покой. Можешь не печалиться. Не покидаю вас, любимые. Лик земли считай, можешь не глядеть в бездну людскую. 177. 8 декабря. Рерих, лучше хорошо писать явление моря, худо указывать чудо чужим людям. Фуяма Цинтао, гуру, я. Минг, Рерих, не надо прекращать. Если что-то не понимаешь, часть имени императора Китая скажу, когда надо. Теперь запишите послание. Молю, чистыми силами свидетельствую, сердце русское направляю. Явления непреложно мудрые усмотрят, но идти против не учу самовольно, приносит опасность. 178. 9 декабря. Я явил Урусвати чудо целительного воздуха. Помни о воздухе Гималаев. Тот сеет вред, ищет наполнить свою пустоту сплетнями. Скажи, учитесь южемерою мерите, воздастся и вам. Любимая, трудитесь. В ночь с 9 на 10 декабря голос ММ в памяти осталось лишь «My love is with you». Примечание. «Моя любовь с тобой». Английский. Елена Рерих видела щит, усеянный стрелами. 179. Можете не беспокоиться. Пусть Рерих едет в Чикаго. Пусть успокоится Рерих. Завтра продолжу. 180. 11 декабря. Мультимиллионер Рерих может по-царски награждать просителей идеями. Можно схватывать послание и не через стол. Урусвати знает, как слушать без стола. Вопрос Елены Рерих. Кто с ней беседует по вечерам? Все от меня. Почему она не может припомнить всего, что говорится? Припомнишь вовремя. Учи учеников сосредоточением вызывать картины. Вчера помогла без гнева, сознание правоты. Вопрос Елены Рерих. Помогли ли ее стрелы? Помогли. Я пошлю помощь Урусвати. Сознание правоты поможет. Я с тобою. Урусвати, придет помощь. Не бойся. Вопрос Елены Рерих. Какая черта у нее преобладает? Гордость духа или неповиновение? Одно вытекает из другого. Помогу я. Чужда мудрым доска. Примечание. По-видимому, речь идет о грифельной доске как инструменте для автоматического письма. Рука должна двигаться легко. Урусвати лучше услышит и увидит. В ночь с 11 на 12 декабря Елена Рерих слышала голос ММ, говоривший о различных проявлениях любви, но в памяти запечатлелась лишь последняя фраза «Love is the spiritual welfare». Примечание. Любовь – это духовное благо. Английский. Видение с 16 на 17 декабря. Яркий розово-лиловый свет, затем фигура в белой одежде, струящаяся серебряными складками. В ночь с 21 на 22 декабря. Видение тибетца или китайца в длинном узком халате, чуть-чуть расширенном к низу и шапке, расширенной кверху.